Недавно на польском интернет-сайте Корейская народно-демократическая республика выставлен бессмертный классический труд великого руководителя Ким Чен Ира, последовательно притворяя в жизнь заветы великого вождя товарища Ким Ир Сена по вопросам воссоединения Родины.